Часть вторая. Горе-гора. Глава первая. Предсказание. Месяц назад. «У нас неприятности», — возвестил Девислав с таким видом, словно они предназначались исключительно мне одному. Я оторвал взгляд от строк древнего свитка и задумчиво посмотрел на брата. Тот стоял возле двери с самым невинным видом и изо всех сил показывал, что обещанные неприятности — не его рук дело. «И что за неприятности?» — поинтересовался я, не торопясь покидать уютный ковер, на котором не грех было не только сидеть и изучать знания предков, но и предаться плотским утехам, а также прекрасно выспаться. Младший тем временем заложил руки за спину и деловито разглядывал полки со смертоносными зельями. Мой вопрос, разумеется, слышал, но отвечать не спешил. «Конечно! Мы же Девислав Кощеевич, младший сын и надежда всея Межанска, в отличие от старшего брата, отрекшегося от власти. Правда, будем откровенны, у меня мощи куда больше, да и возраст берет свое, поэтому Девислав порой хоть и вел себя, как вздорный мальчишка, но хамство или неуважение себе не позволял. Не дождавшись ответа, я вновь вернулся к свитку, и снова тишина, но такая, чуток потрескивающая обидой. Ничего, пауза, хорошее дело. Если ее держит твой собеседник, то и тебе не повредит, особенно если ты старый, занудный, замкнутый и нелюдимый. Во всяком случае, матушка именно так меня всегда и характеризовала. «Темназар!» — позвал Девислав, подходя ближе. «Да», — отозвался я, медленно сворачивая свиток. «Зануда ты!» — буркнул он, усаживаясь рядом. «Хоть бы сделал вид, что тебе интересно». Полынь. От Девислава всегда пахнет полынью. В целом, конечно, неплохо. Куда печальнее, когда ты из рода Кощеева, а распространяешь кругом аромат рогаликов с вареньем. Что, ха-ха? Кому-то, может, ха-ха, а вот моему троюродному родственнику сплошная боль и печаль. Так как все, вместо того, чтобы бояться тебя и опускать очи, тянут воздух и мечтательно прикрывают глаза. А некоторые еще и облизываются. «Мне неинтересно», — честно сказал я. Девислав тихонько вздохнул, устроился поудобнее, заложил руки за голову и откинулся на стену. «А зря матушка провидицу позвала». Я поморщился. «Что ж, весть так себе, и впрямь стоит полюбопытствовать, что происходит в родном доме. А то со своей работенкой и позабыл уже, как Межанск выглядит. Надо бы и впрямь выйти и осмотреться». Повернув голову, в упор посмотрел на Девислава. Ожидал увидеть вновь спрятанную усмешку и лукавство в глазах. Однако он был абсолютно серьезен. «Так плохо», — уточнил я. «Ну, провидица, подумаешь. Она к нам периодически ходит, это как раз в год. Наговорит всякого и на землю отправляет, мол, идите туда, там судьба ваша. А что Межанск, город между землей и подземельем, ее как-то мало волнует. Хотя тут даже название намекает. Межанск происходит от межи, границы, что проходит между тем и другим». Девислав промолчал. Но вот как-то красноречиво у него получилось. Я прям-таки проникся. Ну а что, когда тебя каждый раз пытаются приставить к девице и говорят, что следует подумать про род, продолжение оного и прочее-прочее, становится и впрямь тоскливо. Поэтому я и выбрал бессмертие, отказавшись от власти. Не то чтобы Девислав может состариться и умереть, но все же есть способ с ним совладать, а со мной нет. Пожертвовал ли я чем-то? Да, но не об этом сейчас. Девислав тряхнул головой, убрал упавшие на лицо волосы. «Не так страшна провидица, как матушка в желании понянчить внуков», — проворчал он. Я пожал плечами. Ну что ж, так оно и есть. Она у нас пришла из стольного Киева, дочь купца. С виду маленькая, худенькая, Ветер подует, унесет, словно былинку. А характер такой, что как стукнет каблучком сапожка, как нахмурит соболиные брови, сверкнет синими глазами, так и отец не рискует с ней связываться. Тем она его, Рада, купеческая дочь, кстати, и взяла. Год за ней ходил, раз за разом получая отказы. И уже когда разошелся, не на шутку, украл непокорную девицу, оставив родителям сундук с золотом. К его удивлению, Рада не кинулась на него с кулаками, а живо принялась наводить свои порядки в новом доме. А поведение свое пояснила просто. «Ну, нравился ты мне. Угу. Только откуда знать, какие у тебя намерения? Может, походишь да бросишь меня на потеху завистницам? А когда по-деловому пришел, так и замуж можно сходить. И вообще, чем у тебя тут прислуга занимается, а? Пол не сверкает, сокровища в кладовой запылились, летучие мыши под потолком повисли. Ну-ка, быстро за уборку!» И надо сказать, чистота у нас в доме после этого царила всегда. Матушка твердой рукой держит всех домочадцев, не давая никому спуску. При этом не сказать, что кто-то сильно возражал. Хозяйственные и бытовые дела – женские дела. Вот пусть ими и занимается. Правда, порой начиналось нечто невообразимое, и тогда приходилось туго всем. «Там луна случайно к затмению не спешит», – проворчал я, прикидывая, чем нам может грозить приход провидицы. Обычно, конечно, чушью, которую она изредка с важным видом, но ведь родичи старшие могут и проникнуться. И тогда нам с Девисловым того и гляди придется покинуть родной дом и подняться наверх. Сказать «на чистоту» я это дело не люблю, вся работа останавливается. Потом приходится долго все приводить в порядок. И пусть некоторые говорят, что изучение подземного царства бесполезно, это не так. Чем больше мы будем знать о возможностях нашей второй вотчины, тем разумнее сможем управлять своими землями. «Да кто его знает? Горыныч надо спросить», — вздохнул Девислав. «Собственно, я за тобой пришел. Лишка вот-вот появится». Я поморщился. «Лишка, вот скажите мне на милость, с какой радости лихо одноглазая взялось пророчить?» Ответа нет. А вот взялось и все. И ни у кого, кроме нас с Девисловым, почему-то это не вызывает никаких вопросов. Вздохнув, я аккуратно сложил все свитки в уголке и поднялся. Пропадать так вдвоем. Во всяком случае, сумею поддержать младшего, если он вдруг лишится чувств от прекрасной вести. «Пошли!» – я кивнул на дверь. Девислав постарался избавиться от страдальческого вида и даже вышло весьма неплохо. Правда, излучать радость ему все равно не удавалось. Мы покинули библиотеку и направились в покои матушки, где она любила принимать гостей. Не личные покои, разумеется, а рассчитанные именно на то, чтобы оценили как следует наше богатство, вкус, изысканность. В доме Кощея, ага, и прочее, прочее. Ну и заодно, чтобы поняли, вести себя надо прилично, заговоров не устраивать и семью нашу уважать. Девислав молча шел рядом, задумчивый и мрачный. Его Лишка не взлюбила больше меня. Почему? Не знаю. Скорее всего, из-за того, что еще до моего рождения она готовила мне предсказания чуть не на всю судьбинушку горькую, после того, как унаследую владение отца. А тут раз, наследник Девислав. Хотя, сказать по правде, меня Лишка тоже не любила. Есть вот такая черта характера – не любить. В покоях матушки было уютно. Светильники хорошо справлялись со своей работой, заливая все помещение мягким золотистым туманчиком. При этом он не мешал рассматривать окружающие предметы. Золото подчеркивало деревянную массивную мебель, плетенные руками мастериц ковры и тканные покрывала. Посуда, стоящая на полках, отсвечивала благородным каштаном и густой бронзой. Висящие на стенах портреты наших предков приобретали более внушительный вид. Матушка сидела за столом и расшивала фиолетово-черными нитками отцовскую рубашку. Она у нас мастерица, каких поискать. В Киеве многие рады были получить в подарок вышитую одежду от Рады, купеческой дочери. Только, выйдя замуж, она подарки дарить знакомым друзьям перестала. Говорила, мол, родни целые палаты, всех не обшить. «Что стали истуканами?» — спросила она мягким, чуть хрипловатым голосом, не отрываясь от шитья. «Садитесь». Не то чтобы кто-то из нас робел при виде матушки, хотя кому я вру, но что-то такое было. Поэтому, не дожидаясь повторного приглашения, мы устроились на стульях рядом. «Не вижу радости на ваших лицах, детки!» Девислав закатил глаза, я закашлялся, но тут же нашелся. «А можно будет умертвить провидицу и забрать себе на опыты?» Матушка подцокала языком и, наконец-то, посмотрела на меня невероятно яркими синими глазами. «Ай-яй-яй! Темнозар, твое воспитание оставляет желать лучшего!» Я неотразимо улыбнулся и подвигал бровями, мол, «Ну так как? Можно все-таки? Я ее не больно зарежу, честное слово!» Золотистый свет придавал необычный оттенок темным волосам матушки, заплетенным в косы и уложенным короной вокруг головы. Каждый раз что-то новенькое. Это интересно. Надо будет получше изучить природу тумана, а то светильники сам делал. Но вот с их наполнением помогали ученые-мужи богатыря солнца. «Я бы помог», — мрачно добавил Девислав. «А ты вообще молчи», — рассмеялась матушка. «Уж коль согласился, то исполняй долг как следует. И вообще, я внуков хочу, мальчика и девочку». Брат что-то прошипел сквозь стиснутые зубы, а я быстро уставился в пол, изучая узор на ковре. Ибо узор – это очень важно, особенно когда над твоей головой пролетает угроза женитьбы и обзаведения потомством. В дверь постучали, мы с Девисловым переглянулись. «Я открою», – вздохнул он. «Нет», – покачала головой матушка, отложила шитье и поднялась. «Я приглашала, мне и встречать». Мы не спорили, дверь отворилась. «Здравствуй, здравствуй, лиходея, заходи». Матушка поприветствовала гостью и посторонилась, давая возможность пройти. В помещение словно пронеслась молния, и появился запах болота и земли. Один тяжелый шаг, потом второй, третий. Я поднял глаза и взглянул на гостью. «Пришла. Ну, теперь будет весело». Девислав явно разделял мое мнение, однако имел вид еще более далекий от радостного. Если меня присутствие Лишки немножко раздражало и забавляло, то вот для него это могло вылиться настоящим испытанием. Ведь с каждым разом мы все приближаемся к тому моменту, когда наступит роковое пророчество, и Девиславу назовут его суженую. Конечно, с одной стороны, можно спросить, зачем так мучиться и выслушивать лихо, да еще и принимать слова на веру. Но вот все не так просто. Во-первых, в землях людей бродят не совсем верные истории про лихо одноглазое. Среди них есть и такая. Один глаз у него видит настоящее, а другой будущее. Только вот хорошее изрекать у нее никак не получалось. Все же наследственность та еще, а плохое запросто. Людям такой расклад, конечно, не понравился. Пошла тяжба. Сначала лиху пришлось прикрыть один глаз, чтобы не было искушений сообщить кому-то о его грядущем. А язык-то чесался. Лишка хоть чуть-чуть да приоткрывала глазик и подсматривала. А уж смолчать никак не могла. В результате получала приличные тумаки, так как все сказанное всегда сбывалось. В итоге пришлось ей покинуть людские пределы и спуститься к нам. Тут же ее дар заработал немного по-другому. Через раз получалось говорить и хорошие вещи. А учитывая, что от Кощея ничего не скроется, и прогнозы Лишки были не так уж страшны, наше семейство могло увидеть то, что она не договаривала, но так как сами мы к предвидению не расположены совершенно, приходится пользоваться услугами лиха. К тому же, пару веков назад дрожайший предок нынешней Лишки взял взаймы у нашего деда приличную сумму золотом на покупку участка и дома в Межанске. Долг там приличный, до сих пор не отдали, поэтому и услуги одноглазой провидицы шли в счет старого долга. Матушка посчитала, что слишком расточительно ждать долго. А вот постепенная отработка – это дело. Отец послушал-послушал и согласился. В конце концов, предложение было разумным. Мне оно даже нравилось бы, если б не приходилось терпеть все выбрыки Лишки на себе. Ну и на Девислове, не без этого. Лишка уважительно поклонилась, хриплым голосом поприветствовала нас и матушку, единственным глазом цепко и внимательно осмотрела помещение. «Да будет в доме вашем процветание!» Да уж, людям бы странно такое услышать от Лиха, только вот то ж люди, а это мы, и разница очевидна. Лишка подняла руку и начертила в воздухе окружность. Колокольчики и бубенцы, пришитые к ее широкому рукаву, тихонько звякнули. Нежить подземная, а вырядилась-то как. Вот любит она перебор, что в одежде, что в словах. Порой без слез и не взглянешь, а тут тебе платье, расшитое зелеными и красными нитками. 7, а то и 10 ниток крупных бус на шее, прикрывающих глубокий вырез. Свой необъятный бюст она упорно полуоголяла при каждом приходе. Было даже подозрение, что хочет совратить кого-то из нас. Однако пока что это так и оставалось тайной. Лишка поправила гребень, удерживавший серо-седые косы. Невзначай коснулась расшитой всяческими деревянными оберегами не больше монетки кожаной полосы, скрывавшей лихое око. «Проходи, проходи», — пригласила матушка. «Выбирай любое место». Лишка только загадочно улыбнулась. Предлагать еду такой гостье принято не до ворожбы, а после. Такой обычай. Она задумчиво посмотрела на меня, потом на Девислова. У брата был вид откровенно скучающий. И под взором Лишки он ни капли не смутился, а наоборот, дерзко посмотрел в глаза. Та усмехнулась и погрозила длинным, изогнутым пальцем с крупным перстнем, закрывавшим всю нижнюю фалангу. Потом прошла в дальний угол, достала из холщовой сумки мешочек с травами и ароматные камни, потом циновку. Раскатала циновку и уселась на нее. Поправила широкую юбку с пестрым рисунком, позвенела бубенчиками и колокольчиками на рукавах. Девислав тихо выдохнул рядом. Я покосился на брата. Все это представление откровенно наводило на него скуку. Матушка вернулась на свое место, где сидела до нашего прихода, занимаясь шитьем. Подготовка – дело такое. Вот когда лично каждому ворожить начнет, то тогда уж один на один придется. Через некоторое время помещение заполнил аромат смолы и хвои. Сизый дым заполнил все пространство. Свежая и острая нотка сушеных трав кружила голову. «Прошу всех выйти и остаться одного младшего Кощея», – донесся хриплый голос Лишки. Девислав поморщился, словно раскусил лимон. Матушка без слов тихо поднялась и направилась к выходу. Обернулась, глянула на меня. Короткий кивок, дающий понять. «Иди же!» Я только пожал плечами и похлопал брата по руке. «Разрешаю ее удавить, если что», — шепнул ему на ухо. Девислав не отреагировал, однако по глазам было ясно, что он серьезно задумался над этим предложением. Я еле сдержал улыбку и выскользнул вслед за матушкой. Коль уж сказано выйти, то придется подчиниться. Однако стоило нам оказаться в коридоре, как она нахмурилась, потом прильнула к двери, будто хотела что услышать. «Не нравится мне все это», — вдруг произнесла матушка, закусив нижнюю губу. И хоть я сам пока ничего не чувствовал, волна тревоги, исходившая от нее, заставила насторожиться. Не знаю, сколько времени мы так стояли, однако в тот момент, когда я уже подумал, что пора бы и честь знать, голова вдруг немыслимо закружилась. Сердце забухало набатом в висках, а воздуха стало не хватать. Я попытался взять контроль над происходящим, но перед глазами поплыло. Земля ушла из-под ног, все звуки исчезли. Какое-то время я находился в подвешенном состоянии, не в силах пошевелиться. «Ну, Лишка», — подумал я, — «узнаю, что используешь какие-то грибы-галлюциногены в своем предвидении, станешь не только одноглазой, но и одноухой». Однажды просто довелось увидеть, что уши у Лишки чуть вытянуты и с очаровательным острым кончиком. В детстве страшно хотелось за него подергать. Однако Лишка словно чуяла все мои кровожадные порывы и ловко уходила из зоны досягаемости моих загребущих ручонок. Неожиданно стало холодно, очень холодно, бррр, прям. И удалось разглядеть ледяные стены рядом. Я нахмурился. Ледяные? Нет, конечно, у нас есть места с мертвецким холодом. Природа постаралась, так сказать, но вот чтоб лед? Занятно, занятно. Я шумно выдохнул, с губ сорвался порог. Так-так, точно Лишка балуется. Надеру уши, только вернусь отсюда. Развернулся, чтобы понять, где нахожусь, и вдруг увидел, будто через мутное окно, сидящую Лишку и рядом с ней Девислава. Провидица склонилась, словно в поклоне, и хрипло шептала. «Суженая твоя живет на земле, в местечке Полозовичи. Дочка она чудесницы и богатыря, словом ласковым да делом бездумным. Ее не возьмешь, придется подумать, придется очаровать, но силы свои не зря потратишь, ибо достойнее пары не отыщешь ни в мире живых, ни в мире мертвых. Умна не по годам, хороша, как весна. Глаза у нее зеленые, как пробивающаяся из-под земли трава после снежной зимы. Коса до пояса, цвета, как каштановый орех, а кожа белая-белая, нежная и гладкая. Стан у нее стройный да крепкий, сама спелая да сочная, будто персик наливной. С такой не стыдно показаться ни среди своих, ни среди чужих. И дети у вас будут, загляденье. Девислав слушал ее напряженно, вон аж пальцы сцепил. По лицу невозможно было ничего прочесть. Глаза остекленели, превратив его в неподвижную статую. Складно, Лишка говорит, но чувствуется какой-то подвох. Что-то явно прячет, скрывает. И голову свою склоняет все ниже и ниже, словно боится, что Девислав сможет пошевельнуться и заглянуть в то око, в которое лучше не смотреть. «Почему мне кажется, что ты не договариваешь?» — тихо спросил он. «Умница, братик, тоже все понял. Я с удивлением осознал, что у самого пересохли от волнения губы и взмокли ладони. Так-так, кажется, включилась родственная связь. У нас в семье всегда так. Когда одного тревога берет, то и другие почувствуют». Лишка молча смотрела на циновку, словно там было нечто страшно интересное, что вот совсем нельзя пропустить. Явно говорить ничего не хотела, но иного не видела. Потом, наконец-то, вздохнула, протянула руку с длинными изогнутыми пальцами и принялась сосредоточенно собирать рассыпанные перед ней травы и смолистые камушки. «Беду тебе принесет суженая твоя, друг твой закадычный пропадет, и след его скроется из виду. И пока будешь со всем этим разбираться, рискуешь голову потерять». «На плахе?» — деловито поинтересовался Девислав. «От любви», — вкрадчиво сказала Лишка. И мне показалось, что уж лучше бы на плахе, потому что Лишка подняла голову и посмотрела на Девислава. Тот как-то побледнел и изменился в лице. Учитывая, что ерундой его не напугать, мне и самому стало не по себе. У нас, семьи Кощеевой, вообще с любовью как-то не складывается. Брак по расчету – это пожалуйста, а вот светлое и прекрасное чувство – это как-то не по нашей части. Никто, в принципе, не способен на любовь, но таки умеет вести хозяйство. Поэтому матушка с батюшкой и ужились. Она прежде всего тоже ценила практичный подход и сокровища в кладовых, нежели игру на дудочке и сладкие речи молодцев. Лишка что-то еще говорила, но слова смешались, спутались, как нити шерстяной пряжи. Ничего не разобрать. В ушах загудело, холод стал еще ощутимее. На мое плечо вдруг легла чья-то рука. «А ты что делаешь в моих пределах?» Так, предсказание ли это? Медленно обернулся. Перед глазами поплыла серебристая дымка. Сказочный сладкий аромат, будто смешали ключевую воду и мед, коснулся обоняния. Сквозь серебро сумел разглядеть женский силуэт в длинных одеждах. смутный обрис лица, белоснежные косы, спускающиеся аж до земли. Только вот тело всего не разглядеть, потому что сидит незнакомка за каким-то сооружением, отдаленно напоминающим ткацкий станок. «Кто такой?» — спрашиваю. Грозно зазвенел ее голос. Чужой, холодный, неземной. И сама, кажется, брови сурово сдвинула, только вот перед глазами все вновь поплыло, а язык будто к глотке примерз. Я разозлился сам на себя и еще пуще на Лишку. «Не серчай, красавица!» «Мимо шел», — ответил незнакомке, прикрыв глаза, и усилием воли попытался уничтожить предсказательский морок. Боль пронзила виски, однако спустя несколько мгновений стало легче. Я медленно открыл глаза и тут же щеку обожгла ладонь матушки. «Сдурел совсем? Нас так пугать, Темнозар!»